Кисло пахнуло сушняком. Валерка задрал голову вверх, опрокинул бутылку над разинутым ртом и принял в себя ходящую из стороны в сторону из-за каких-то гидродинамических эффектов струю. «Вот», — сказал он, — «птиц сразу слышу, и ветер, тихие такие звуки». «Тебе б стихи писать», — сказал Иван. «А я, может, и пишу», — ответил Валерка. «Ты откуда знаешь? Знамя отрядное». «Может, пишешь», — равнодушно согласился Иван. Он с некоторым удивлением заметил, что дворик, где они сидят, состоит не только из песочницы и качели, а еще из небольшой огороженной клумбы, заросшей крапивой, из длинного желтого дома, пыльного асфальта и идущего зигзагом бетонного забора. Вдали, там, где забор упирался в дом, на помойке копошились дети, иногда подолгу задумчиво замиравшие на одном месте и сливавшиеся с мусором, отчего невозможно было точно определить, сколько их. «В центре дети воспитанные и уродов мало», — подумал Иван, глядя на их возню. «А отъехать к окраине, так и на качели залазят, и в песочнице роются, и ножиком могут. И какие страшные бывают!» Дети словно почувствовали давление Ивановой мысли. Одна из фигурок, до этого совершенно незаметная, поднялась на тонкие ножки, походила немного вокруг мятой желтой бочки, лежавшей чуть в стороне от остального мусора, и нерешительно двинулась по направлению к взрослым. Это оказался мальчик лет 10, в шортах и курточке с капюшоном. «Мужики!» — спросил он, подойдя поближе. «Как у вас со спичками?» Валерка, занятый второй бутылкой, в которой отчего-то оказалась тугая пробка, не заметил, как ребенок приблизился, а, обернувшись на его голос, очень разозлился. «Ты!» — сказал он. «Вас в школе не учили, что детям у качели и песочниц делать нечего?» Мальчик подумал. «Учили», — сказал он. «Так чего ж ты? А если бы мы, взрослые, стали бы к вам на помойке лазать?» «В сущности», — сказал мальчик, — «ничего бы не изменилось». «Ты откуда такой бойкий?» «С недобрым интересом», — спросил Валерка. «Да ты знаешь, что у меня сын такой же?» Валерка чуть преувеличивал. Его сын Марат был с тремя ногами и недоразвитый. Третья нога была от радиации, а недоразвитость — от отцовского пьянства. И еще он был младше. «Да у вас, может, и спичек нет?» — спросил мальчик. «А я говорю тут с вами. Были бы, не дал», — ответил Валерка. «Ну и успехов в труде», — сказал мальчик, повернулся и побрел к помойке. Оттуда ему махали. «Я тебя сейчас догоню», — заорал Валерка, забыв даже на секунду о своей бутылке. «Я объясню, какие слова можно говорить, а какие нет. Наглый какой! Труд твоей матери!» «Да плюнь», — сказал Иван. «Что, сам, что ли, таким не был? Давай поговорим лучше». «Со мной, знаешь, что-то странное творится, как будто с ума схожу. Вроде все про себя помню, но так словно и не про себя, а про кого-то другого. Понимаешь?» «А что тут не понять?» — спросил Валерка. «Ты сколько уже не пьешь?» 2 недели, — ответил Иван. «Сегодня как раз». «Так чего ж ты хочешь? Это у тебя черная горячка начинается». «Нет», — сказал Иван. «Не может такого быть. Мне главврач сказал, что она раньше, чем через полгода, не бывает. Ты их слушай больше. Может, они думают, что ты через неделю Первомай отметишь и утешают, чтобы не мучился зря». «Все равно», — сказал Иван, — «не в этом дело. Я, представляешь, детство не помню. То есть именно помню, конечно. Могу в анкете написать, где родился, кто родители, какую школу кончил. Но это все как-то не по-настоящему, что ли. Понимаешь, для себя ничего вспомнить не могу. Для души. Закрываю глаза, и чернота одна. Или груша желтая, если лампочка отпечатается. По двору торопливо пробежали дети с помойки и скрылись за углом. Последним бежал мальчик, искавший спички. «Ну ты загнул, брат», — сказал Валерка. Пока Иван говорил, он добил третью бутылку. «Да кто ж его помнит детство-то?» «Я тоже, только слова одни помню». «Так что можешь считать, с тобой все в порядке. Вот когда картинки всякие вспоминать начнешь, это и будет черная горячка. И потом, какого мая его помнить-то детство? Чего в нем хорошего-то? Как раз и...» В углу двора среди металлолома багрово сверкнуло и оглушительно грохнуло, словно по ушам хлопнули чьи-то огромные ладоши. Вверху провизжали осколки, и кусок желтой жести вонзился в борт песочницы в нескольких сантиметрах от ноги Ивана. «Вот оно детство твое!» — придя в себя от неожиданности, — сказал Валерка. «Пошли, я тут больше пить не смогу. Какую вонь подняли!» Иван встал и пошел за Валеркой. Все-таки ему не удалось выразить того, что он хотел сказать. Все, что он произносил вслух, оказывалось путанным и полоумным. И Валерка был совершенно прав в своем раздражении. «Выпить бы», — почесал Иван в затылке. Что-то подсказывало ему. «Стоит выпить, даже совсем немного. Бутылки две сухого, и все пройдет». «А что пройдет?» — подумал Иван. Действительно непонятно было, что должно пройти. У Ивана скорее было чувство, что что-то уже прошло, и теперь именно этого прошедшего и не хватает. Ладно, а что прошло? Это было совсем не ясно. И как Иван не старался, единственное, что он мог сказать себе, что прошло то состояние, в котором этих вопросов не возникало. Самое главное, что он даже не помнил, существовало ли в его памяти до несчастного случая какое-нибудь другое, отличное от нынешнего, воспоминание о прошлом. Или тогда все ограничивалось бесцветными анкетными формулами.